Ни от кого было ждать помощи. Никто из зевак не пошевелил бы и пальцем, чтобы вызволить ее. Никто не пошел бы за полицией. А если бы и пошел, то всем понятно, из этого ничего бы не получилось.